Глава 29. «Эмми, все нормально?» — встревоженно осведомилась Гейнер, встретив ее в коридоре. «На тебе лица нет?» «Да нет, порядок. Так с животом неладно». В желудке страшно забурлило, словно кто-то прочищал канализационные трубы. «Хочу пойти прилечь». «Это правильно», — поддержала ее подруга, прислушавшись к бульканью. Из дверей кухни вышла Аня с подносом. Увидев Эмми, остановилась. «Вы плохо выглядите». «Не беспокойтесь», — фыркнула Гейнер. «Я за ней присмотрю». Аня, словно не услышав, поставила поднос на пол и приложила тяжелую ладонь ко лбу Эмми. «Горячий. Лучше лежать». «Ладно, ладно, Шерлок. Иди к своей морковке», — ухмыльнулась Гейнер. Впрочем, бормотала она себе под нос, стараясь, чтобы Аня не разобрала слов. На Эмми накатила волна жара. Пришлось опереться о стену. «Правда, пожалуй, мне надо к себе». Лица женщин вдруг расплылись и завертелись калейдоскопом глаз и ртов. Гейнер подхватила Эмми под руку и поволокла по коридору. Ее горячее дыхание отдавало табачным дымом. «Послушай, ты уж извини, что так получилось. Не думала, что ты влипнешь. Надо было мне тоже признаться, взять на себя часть вины. В конце концов, Марсы были мои». Эмми толкнула дверь спальни. «Ничего страшного. Ты иди. Со мной все будет хорошо». «Кто же пьет чистый джин? Разбавлять надо», — пошутила Гейнер и нахмурилась, когда в животе у подруги снова заурчала. Эмми, выставив ее в коридор, захлопнула дверь и кинулась к туалету, на ходу поднимая юбку. Едва успела стянуть трусики и плюхнуться на унитаз, как из нее понеслись все Марсы и шоколадные эклеры. Похоже, кроме вчерашних сладостей, организм заодно освобождался и от той пищи, которую она съела за последние десяток лет. Когда Эмми открыла глаза, было еще темно. Сколько времени — непонятно. Она могла вполне проспать часов 6, а могла всего часок-другой. Во рту пересохло, и она бросила взгляд на пустой стакан на прикроватном столике. Ежедневная порция таблеток лежала на месте. Видимо, Эмми была в таком состоянии, что, выпив воду, совсем забыла о лекарствах. Пошарив по столику, она нащупала часы. 10 вечера. Еще час она провела, бегая в туалет. Наконец, снова улеглась в постель. Слава богу, прежде чем уснуть, открыла окно, и свежий воздух выдал из спальни запахи ее жизнедеятельности. На улице шел дождь, и мелкие капли, падавшие на подоконник, успели превратиться в лужицы. Во время последнего похода в туалет Эмми с горечью посмотрела на прилепленное к стене объявление. Вода из крана для питья не предназначена. Ее мучила жажда, однако после перенесенного испытания рисковать не хотелось. Из коридора доносился тихий перезвон кастрюль и сковородок. Стало быть, Аня еще на кухне. Эмми в жизни не приходилось страдать от похмелья. Собственно, ее и на вечеринке, где можно напиться, никогда не приглашали. И все же симптомы она себе представляла вполне, очень похоже. Голова гудела и кружилась, наверняка последствия от таблеток доктора Кавендиш. Что ж, не попотеешь, не заработаешь. Грехи буквально выходят из нее. Верхний свет в коридоре не горел. На ночь его выключали, без предупреждения и каких-либо объяснений. С подобным порядком приходилось мириться. За дверью спальни висела тьма, слегка разбавленная пробивающимися сквозь окна оранжевыми огоньками. Эмми на цыпочках двинулась вперед, притормозив у спальни Гейнер. Постояла, приложив ухо к двери. Из комнаты послышался сотрясающий стены могучий храп, и Эмми пошла дальше, в сторону кухни. Столовая также была погружена во мрак, лишь на столах смутно белели свежие скатерти. Уже накрыли к завтраку. Рядом со столовыми приборами стояло по стакану. Завтра их наполнят овощным соком, не слишком понятного состава. Эмми уже перестала удивляться пище, которую предлагали в клинике. Если доктор планировала выработать у пациенток стойкое отвращение к еде, следовало признать, что она своего добилась. Эмми встала у двери в кухню, заколебавшись перед грозным объявлением «Не входить, не стучать». Подумав, что, скорее всего, беспокоить Аню запрещено именно в дневное время, когда та готовит пищу, решила поскрестись. Выждав несколько секунд, повернула ручку. Ани не было, и, похоже, до утра уже не будет. В лунном свете сверкала огромная профессиональная мойка. Рабочее место повара выглядело идеально чистым. Разве что в сушилке осталось несколько перевернутых вверх дном мерных стаканов. Помещение подсвечивалось белыми и красными огоньками, мигающими на висящей над раковиной электрической ловушке для мух. Над головой прошелестел крылышками ночной мотылек, зажужжал, подлетев, подобно Икару, к светящейся ловушке. Тяжелая дверь закрылась, щелкнув замком, и Эмми, не успев придержать ее, замерла, прислушиваясь, не встревожил ли кого резкий звук. Попавшись с шоколадками, она знала, что теперь находится под подозрением. Рисковать нельзя, не хватало еще, чтобы кто-то узнал о ее незаконном проникновении в запретные помещения. Открыв шкаф, Эмми нашла полочку со стаканами, вытащила один и подставила его под кран. Зашипела вода, обрызгав ей руки и платье, и она поспешно завернула вентиль. Залпом выпила половину и обернулась. Ее взгляд упал на большой холодильник. Аккуратно поставив недопитый стакан, Эмми нерешительно взялась за длинную вертикальную ручку. Не самый достойный поступок. Все равно, что подглядываешь в чужое окно. Однако как тут устоять? Из открытой дверцы холодильника послышалось тихое гудение мотора, и кухню залил неяркий свет. Так. Башня морковки с изумрудной ботвой, раскинувшиеся, словно сказочные перья, высокие аккуратные горки свежих зеленых огурчиков. Вытащишь один, и вся пирамида рухнет. Фруктов и овощей хватит, чтобы накормить целую армию. Эмми коснулась корявого куска имбиря, ощупав его сухую, шишковатую поверхность. Напитков не было, за исключением маленьких флаконов явно медицинского назначения. На каждом этикетка с неразборчивой надписью. Нет, никто и не думал, что полки будут забиты фантой. И все же у Эмми потекли слюнки при одной мысли о стакане апельсинового сока. Свежевыжатого или концентрированного, без разницы. Она отпустила дверцу, и та начала тихо закрываться. Стоп, а это что? На нижней полке лежал рядок пластиковых контейнеров. Эмми снова распахнула холодильник и присела, запустив руку в его чрево. Вытащила один из контейнеров, в котором плескалась какая-то жидкость. Внутри плавало нечто круглое и темное, с глухим стуком ударяясь о пластиковые стенки. Она подцепила крышку и застыла на месте, услышав крик в коридоре. Посидела, напрягая слух. Еще крик. Даже не крик, вой. Бросившись к окну, Эмми прижалась носом к холодному стеклу. Нет, вроде бы не с улицы. Она пошла по периметру кухни. Холодно, холодно, теплее. Громче всего странный звук доносился из угла кухни. Точно не с первого этажа и не со второго. Кричали снизу. В коридоре зазвучали голоса, и Эмми поспешно сунула контейнер в холодильник, постаравшись пристроить его ровно на то место, откуда вытащила. На цыпочках подбежала к двери и остановилась, дрожа всем телом. Слов было не разобрать, однако разговаривали точно Ким и Тина, спорили. Эмми тихонько потянула дверь на себя, успев увидеть, как Ким бросилась в свою комнату. Тина осталась. До слуха Эмми донесся шум подъехавшего лифта. Скрипнули, открываясь тяжелые дверцы. В коридоре появилась доктор Кавендиш, обхватила Тину за плечи и дернула ее к себе. Ассистентку явно за что-то отчитали, и девушка, разрыдавшись, побежала в свою спальню. Доктор развернулась и направилась к кухне. Эмми бесшумно прикрыла дверь. Шаги приближались. Доктор остановилась совсем рядом. Сквозь дверь доносилось ее тяжелое дыхание. Эмми напряглась, стараясь не издать ни звука. Видимо, доктор передумала. Шаги начали удаляться. Хлопнула входная дверь, и Эмми перевела дух. Вернувшись к себе, она долго не могла избавиться от нервной дрожи. Адреналин зашкаливал. Эмми уселась на кровать и уперлась руками в колени, пытаясь восстановить дыхание. Какое облегчение вновь оказаться в своей комнате. Вот только вылазка была бесполезной. Мало того, что не набрала воды на ночь, так еще и оставила следы преступления. Недопитый стакан на кухне.